Последний причал. Перетаскиванием камней я занимался и после ухода из Стивенса, и перемещения по стране из штата в штат. Убийство Крюгера, смерть дяди Джо, Ельцина и Фиделя Кастро никак не повлияли на мой выбор. Я составил план того, что должен сделать, и я его выполнил. Гордости по этому поводу не испытывал. Мне казалось, что я выполнил часть предначертанного мне, и сейчас, отслужив, могу отдохнуть или подурить как-то иначе. Не случайно же я прилетел в родной город записывать свои песни. Кладбище к моменту нашего его посещения с Васей Вертинским было законсервировано. Кое-где еще осуществлялись подзахоронения, но службы не работали. На могиле у друга моего детства Евгения Пельцмана я был очень давно, однако место нашел без труда. Он был похоронен в еврейской части погоста, а она здесь небольшая. «Помянуть решил», — спросил меня Вася с надеждой. «Не пью уже лет 10, — сказал я, — ресурс исчерпан. Болеешь? Ну, типа того». Поначалу я хотел положить все собранное за жизнь каменюки в Иерусалиме у храма гроба Господня. Здесь, на Голгофе, воскрес первенец из мертвых, да и первый человек Адам похоронен у ее подножия. Мысль вывалить священное добро на могиле старого друга возникла сегодня. Зря я, что ли, приперся в родные края. Евгений Пельцман тоже был человеком колена Израилева, и хотя из мертвых не воскресал, моего участия в посмертной жизни заслуживал. Он погиб, разбившись на машине по дороге из Энска в Томск. Обкуренный водила, который вез его с подругой и маленьким ребенком, не справился с управлением и налетел на КамАЗ. Пельцман погиб, единственный из всей компании. Ему оторвало руку и ногу. Общие друзья о гибели Евгения не переживали. К 1993 году он полностью переквалифицировался в бандиты, задолжал знакомым и незнакомым, кидал всех направо и налево. Я любил его. Мне его нравственный облик был фиолетов. Вертинскому я ничего объяснять не стал. Подумает, что я бешусь с жиру, объехал весь мир ради каких-то камушков. Теперь вот выдуривается. «Никому ничего невозможно объяснить, можно только действовать», — говаривал Эд Фостер. Я взял лопатку, стоящую у соседнего памятника, продолбил внушительного размера лунку и без содрогания вывалил в нее содержимое рюкзака. Удивился, что никаких эмоций при этом не испытываю. Эмоции были, когда я лазал по скалам, как горный баран, или спускался в пещеры с зажигалкой. Я засыпал разноцветные камушки землей, потом припорошил снегом. «Что это?» — спросил Вася. Обещал ему привезти с земли обетованной. «Евреи есть евреи», — согласился Вертинский. Оторвал сосульку от стоящей рядом березы, попробовал ее на вкус. «Слушай, Сема, а ты Бродского видел?» Я вздрогнул. Вопрос его по прошествии времени звучал комично и вообще походил на фразу из анекдота. «Видел», — сказал я мрачно. «Ну и как?» «Да что тут скажешь? Матерился он много». «Почему?» «Считал, что Нобелевскую премию получил незаслуженно». «Почему?» «Да потому, что ее должен был получить я». «Ты?» — Вертинский обомлел от такого нахальства. «Ты-то почему?» «Пишу лучше. Больше сделал для мировой культуры. Я просто не треплюсь об этом на каждом углу, как некоторые». «Но ты даешь», — сказал Вася, не поверив ни одному моему слову. «И что же ты сделал?» «Это прозвучит в правильном месте, в правильное время», — ответил я. «Поехали домой». «Купи мне водки», — сказал он. «Я твоего нехристя помяну». Я дал ему денег и попросил выпить одному или с другом. «Не надо никого поминать, Вася. На могилах у евреев пьют кофе».